Письмо Паула, посланника Масиха, верующим в Галатии. Глава первая. От Паула, посланника Масиха, избранного не людьми и не человеком, а Иисой Масихом и Небесным Отцом, воскресившим Иису из мертвых, и от всех братьев, находящихся со мной, общинам верующих Галатии. Благодать и мир вам от Всевышнего, нашего Небесного Отца, и от Повелителя Иисы Масиха, который по воле нашего Небесного Отца отдал Себя Самого за наши грехи, чтобы избавить нас от этого мира зла. Ему пусть будет слава вовеки. Аминь. Меня удивляет то, что вы ради какой-то иной радостной вести так быстро оставили Всевышнего, который призвал вас благодатью Масиха. Но иной радостной вести не существует, а просто есть люди, которые пытаются ввести вас в заблуждение, искажая радостную весть Иисы Масиха. Но если бы даже мы сами или ангел с неба стали возвещать вам не ту радостную весть, что мы возвещали вам сначала, то пусть такие вестники будут навеки прокляты. И еще раз повторяю, мы уже говорили об этом, и вы знаете, что если кто-либо будет возвещать вам что-то противное той радостной вести, которую вы приняли, то пусть они будут навеки прокляты. Чье одобрение мне нужно? Людей или Всевышнего? Может, вы думаете, что я пытаюсь угодить людям? Если бы я к этому стремился, то я не был бы рабом Масиха. Братья, я хочу, чтобы вы знали, что радостная весть, которую я возвещаю, не является чем-то человеческим. Я не был научен ей людьми и не получил ее от людей. Но я получил ее через откровение Иисы Масиха. Вы слышали о моем прежнем образе жизни в иудаизме. Я изо всех сил гнал святой народ верующих, принадлежащий Всевышнему, и пытался уничтожить его. В иудаизме я преуспевал больше многих моих сверстников. Я был исключительно ревностен, защищая традиции наших предков. Но когда Всевышний, избравший меня еще до моего рождения и призвавший меня своей благодатью, захотел открыть мне духовного сына своего, чтобы я возвещал о нем язычникам, я ни с кем из людей не советовался. Я не ходил в Иерусалим, чтобы встретиться с посланниками Масиха, призванными до меня, а сразу же пошел в Аравию и потом возвратился в Дамаск. Потом, через 3 года, я посетил Иерусалим, познакомился с Кифой и пробыл у него 15 дней. Я не видел больше никого из посланников Масиха, кроме Якуба, брата нашего повелителя Иисы. Заверяю вас перед Всевышним в том, что все, что я пишу вам, это не ложь. Потом я пошел в Сирию и Киликию, а общины верующих в Иису Масиха в Иудее меня в то время не знали. До них лишь доходили слухи о том, что тот, кто раньше преследовал их, сейчас возвещает веру, которую он сам когда-то хотел истребить. И они прославляли Всевышнего за меня.